Глава первая. Сестры Ама, которых он видел до сих пор, были низкорослые, коренастые и с ногами, волосатыми, как у плосколицых. Алия Лов, хоть из ордена, была совсем другая. Высокая, стройная, с гладкой, как после мази, кожей, без узловатых мышц, обычных для женщин-воинов. Она лежала на песке и плевалась им в сапоги Кестеля. Он же, наклонившись, острием меча касался ее грудины, а вернее деликатного местечка между грудями, и с удовольствием рассматривал поверженную добычу. Кестель не ожидал того, что все получится так запросто. Дело закончилось пополудни. На тракте было светлее, чем в лесу, ветер шелестел в кронах деревьев. Чтобы легче было двигаться, Алия сбросила плащ, оставшись в легких кожаных доспехах. Наверное, она носила их украшения ради. Они больше открывали, чем прятали. Кестель не торопился. Рассматривал неспешно, с удовольствием. Да уж, такое тело. То бишь, тело у любого есть, но не такого свойства и сорта. Он осторожно передвинул острие, чуть больше раскрыл кожаное декольте. Ох, только глупцы ходят драться с драконами. Гораздо приятнее побеждать красивых женщин. Алия испустила такой поток брани, что у Кестеля перехватил дух. Ну, говорят же некоторые, что женщина худшая из бестий. На живот, скомандовал он и убрал острие. Он придавил коленом ей плечи, не слишком сильно, чтобы не навредить, и связал руки. Ох, трудно оторвать взгляд от такого задка. Такая аппетитная круглая попа. Кажется, Алия ощутила, во что именно уперся его взгляд. «Ты, паскудник, и не надейся, если тебе дорог твой кусок мяса, и не думай пробовать!» Кестель не обратил внимания на угрозы и перевернул пленницу на спину. Алия стиснула колени. «Расплющу тебе, если только попробуешь, уж я-то сумею!» Он одним рывком поднял Алию, поставил на ноги, затем подобрал ее кривые, очень легкие мечи. От того, что нагнулся, он ощутил все свои шрамы. «Чего ты вообще хочешь?» Выплюнув остатки песка изо рта, спросила Алия. Вот же прицепился. И подумать только, что я вовсе не хотел идти этой дорогой. Он спрятал мечи в дорожный мешок, так что снаружи торчали лишь рукояти. За мечами отправилась и маска, серебряная, украшенная кровавыми слезами. Маску Алия не успела нацепить, Кестель застал врасплох. «Я и так нашел бы тебя», — заверил он. «А ты искал меня?» Он пожал плечами, посмотрел на колыхающиеся под ветром кроны деревьев, на лицо Алии, ярко освещенное послеполуденным солнцем. Такая здоровая, смугловатая кожа. Безупречная, если не считать трех шрамиков на правой скуле, очень нежных, будто от кошачьих когтей. Нос прямой. Вполне приятный нос, надо сказать, а рот так и кричит «Поцелуй меня!». Шея сильная, жилистая, но очень даже симпатичная шея. Правда, смотрит добыча совсем нехорошо. Ну да ладно. У меня на тебя грамота. Алия зажмурилась, провела языком по пересохшим от пыли губам. Вот же сукин сын, так ты ловчий. Кестель Самран Нетца к вашим услугам. Кестель, повторила она. Хм, а ты не от театра? Даже не знаю, хорошо это или скверно. Какая разница, так или иначе завезу тебя в Аргалан. Она мотнула головой. Стряхнула упавшую на глаза прядку волос, посмотрела спокойно, вызывающе. «Ну да, разницы никакой. А ведь я слышала про тебя. Ты же повсюду обо мне расспрашивала, а я-то не приняла всерьез. Подай мне плащ». На краю дороги за молодым буком стоял сплетник-болванчик, присматривался, кивал головкой, высовывал язык. Тряпичные веки поднялись, упали. Затем они открылись снова. В темноту уставились неподвижные деревянные глаза. Бамол встал. Стены пещеры сочились влагой, а камни барабанили капли воды. Для кого-нибудь с менее утонченным вкусом этот звук мог бы стать пыткой, но Бамолу он звучал музыкой. Он поплелся сквозь сумрак, подволакивая гибкие ноги, открыл сбитую из нестроганных досок дверь и вошел в столь же темный зал, глубоко вдохнул прекраснейший в мире запах препаратов и средств для сохранения плоти. Бамол не разжигал факелов. Он боялся огня, способного в мгновение ока истребить тряпичное тело. Да Бамолу и не требовался свет, чтобы снять с полки то, зачем пришел. Потом Бамол, сгорбившись, поплелся в соседний зал, где было уже чуть светлее. Сквозь дыру в потолке падал солнечный луч, расщеплялся на тысячу оттенков. Там Бамол посмотрел на то, что держал в руках, на препарированную людскую голову. Кости черепа поддавались нажатию, прогибались, но отпущенные возвращались на прежнее место. Бамол сунул голову на свою, тряпичную. Затем он снял со стены руки и натянул на свои веревочные, приклеил ладони белой живицы из глиняного кувшинчика с плотной крышкой. Ноги Бамол достал из сундука и пришил нитью из выделений амсарпака. Работа заняла много времени, и по ее окончании Бамол без удовольствия осмотрел сделанное. Ну ладно, можно надевать штаны и, наконец, заняться главным. Бамол взялся распускать шнуровку на груди. Он уселся, раздвинул внутренние слои ткани и коснулся новыми ладонями сердца. Он долго сидел и слушал стук, тихий, словно битье часов в большом доме, ощущение биения меж пальцами. Но в конце концов слушать наскучило. Бамол развязал очередную шнуровку, выдернул сердце и бросил в просмоленное ведро с водой. Плеснуло. Разлетелись брызги. Бамол зашнуровался, надел на тряпичное тело камзол оленьей кожи, взял пару кинжалов, один из которых проржавел, сунул в ножны на спине. Бамол пошел по коридору, то и дело спотыкаясь, теряя равновесие. Слишком тяжело, очень уж много взял с собой. Но Бамолу тяжесть даже нравилась. Он знал, что скоро привыкнет и перестанет ее замечать. Зато с каждым шагом нарастали возбуждение и радость, как всегда, когда выходил на охоту. Бамол вышел из пещеры. Сплетник-болванчик уже заткнулся и скрылся меж деревьями. Виана Дахан вытащила из подпола землянки тяжелую стальную трость, припоясалась острой лентой нансея, уселась на старом пне и глотнула ферментированный сок плодов гордоа из заплесневелой глиняной бутылки. Солнце уже клонилось к горизонту. Да, ждать придется долго. Но пришла пора, и теперь надо действовать быстро и решительно. Виана надела обшитый рыбьей чешуей кафтан и маску трески. Когда-то давно, на заре жизни, когда ее солнце еще всходило и Виана грелась в его лучах, она верила в то, что плохое случается лишь с плохими. Тогда ей в голову не пришло бы надеть такую маску. А теперь Виана с искренним облегчением укрылась за мордой трески, маской безумцев. Морда трески будет отвращение, но не интерес. Виана не хотела показывать миру свое плоское лицо. Она устала ждать, устала прятаться, жить в одиночестве, скитаться по лесным землянкам. Хотя на эту не приходилось жаловаться. Теплая, просторная. Повезло. Немногие из тех, кто отказался от переписи, могли так хорошо жить. Но мысль об этом не утешала. Скорее, Виана ощущала себя из-за этого виноватой. Она допила и в ярости швырнула бутылку в ближайшее дерево. Та не разбилась, отскочила от коры и упала на тропу. Скверный знак. Виана осмотрелась. Увы, сплетник-болванчик уже давно убежал. Все трое сидели за каменным столом, окруженным замшелыми каменными глыбами величиной в дом. Гамрон, младший из братьев Шерон, схватил пустой кувшин и на минуту скрылся в бревенчатой хате, которую братья с большим трудом строили уже несколько лет, и все никак не могли закончить. Вернулся Гамрон с полным кувшином горячего меду, разлил его по глиняным кружкам. Братья пили и глядели на тучи. Сплетнику-болванчику не терпелось. Он непрестанно болтал и подходил все ближе. Старший из братьев, Хавараш, следил за ним краем глаза. «Что там в клоук-блоке?» — будто не замечая болванчика, спросил Хавараш. «Да ничего», — ответил средний Урахат. «Шлюхи да трах». Хавараш кивнул, будто такого ответа и дожидался. Он был старше не только возрастом, но и ростом, хотя и младшие отнюдь не были карликами. «Гамрон, принеси-ка мясо». Младший неохотно поплелся к границе каменного круга, к подвалу, где хранилась солонина. Болванчик уже прямо лез из кожи вон. Махал руками, тоненько вскрикивал, подходил ближе. И только единожды отвлекся, посмотрел на Гамрона. Тот уже зашел болванчику за спину. Гамрон оставил подвал, прошел вдоль заросших терном скал и встал у единственного выхода. Закрыл дорогу. Сплетник застриг ушами, обернулся, сгорбился, вздыбил шерсть. Глазки нервно забегали, наверное, начало доходить. Но болтать тварь не перестала. Хвораш подумал о том, какой же сплетник-болванчик удивительное и странное создание. Других таких трудно сыскать. «Давай, кончай с ним», — приказал Хвораш. Гамрон был без меча, а потому взял прислоненную к скале дубину. Из дубины торчал гвоздь толщиной в большой палец. Младший сплюнул под ноги. Средний поднялся, раскинул руки. Задумавшийся Хвораш поднес кружку к губам. Мед обжигал. Напуганный сплетник-болванчик попятился на два шага, прижал уши к голове и непрерывно болтал. Урахат кинулся на тварь, та метнулась к выходу. Болванчик хотел проскользнуть сбоку, но Гамрон вовремя размахнулся и хряснул в полоборота. Гвоздь вошел в узкий лобик, будто в мягкую сосновую древесину. Череп лопнул. «Хурва!» — буркнул подошедший слишком близко Урахат. Он принялся вытирать с лица брызги крови и мозга, злобно глянул на брата. «Ну нахера было так махать?» Кестель хотел быстро и тихо доставить Алию по назначению. Они могли вспомнить друзья-приятели. Конечно, вряд ли такая особа, как Алия, могла обзавестись друзьями-приятелями, но лучше было не проверять. А пуще Кестель опасался врагов Алии, всех тех людей и нелюдей, кому она напакостила и кто мог бы захотеть мести. «Дар-Галана долгий путь», — сообщила Алия и поджала красивые губы. Кестель оценил изящество и реальность угрозы. В самом деле, пусть он сам и мог постоять за себя, в одиночку вряд ли смог бы доставить добычу в Аргалан. Но в окрестностях Клоок-Блока сейчас кружили обозы охотников театра. Начальствовал над ними, скорее всего, сам Туут. «Думаешь, отдать меня на арену хорошая идея?» — осведомилась Алия. Кестель не ответил. Они сошли с тракта и двинулись лесом. Шлось медленно. Плохо слушалась левая нога, постоянно болел хребет. Конечно, оно в конце концов пройдет, как проходило всегда, но никогда полностью. Под ногами шуршало, пало листва. Увы, деревья уже блекнут, осень не за горами. Да нет, она уже здесь, хотя по календарю еще лето. Осень ко всем приходит не вовремя. «Плохо ты выглядишь», — заметила Алия. «Небось, больной?» Не хотелось ей идти молча. Кестель с минуты думал о том, всовывать ли ей кляп. «И в таком состоянии ты охотишься? Если же я брошусь на утек, ты не догонишь?» «Догоню. И с легкостью», — заверил он. Она усмехнулась, блеснув белыми зубами. «Я же говорила, до Аргалана долгая дорога». Болтовня начала злить Кестеля. «Угу», — мрачно буркнул он. «Ты же сама Алия Лов. Убьешь меня аж пять раз». «Не умеешь ты считать. Умирают только раз». Она поморщилась, замерла, будто всерьез ожидала ответа. А Кестель вдруг ощутил теплый пресный ветер на щеках и тоже замер. Земля словно всколыхнулась. «Нас ищут», — буркнул Кестель. «Кто?» «Сама знаешь». «Гроблины, так их. Как же они узнали? А ведь ходили слухи о том, что Алия иногда работала с ними». Кестель не выносил ни гроблинов, ни их магии. «Одиом!» — велел он и так сильно стиснул запястье, что Алия охнула. «Да что такое?» «Да пошла бы она, ведь прекрасно знает, в чем дело». Братья Широн любили Алию Лов. Она никогда не выказывала симпатии к ним, не обнадеживала, но это лишь распаляло в них страсть. Они отдавали ей все, чего бы не пожелала — золото, серебро, стальные кольца. Кровавый металл, потому что оплачен кровью. Алия приходила к ним, когда вздумается, пользовалась гостеприимством и исчезала, украв одного-двух коней. Братья не обижались. В самую глубину их сердец намертво врезался образ Алии Лов. А она теперь оказалась в беде. И каждый брат любил по-своему. Хвораш любил дико и жадно, как оголодавший пес. Гамрон любил мягко, поэтично и деликатно. Урахат любил время от времени, слишком уж был занят, и сам толком не понимал, чего хочет. «Сам толком не понимаю, чего хочу», — сказал он. «Заткнись», — буркнул в бороду сосредоточенный насупленный Хавараш. Он склонился над каменным столом, держал в руках дощечки и двигал по ним алмазы. «Нашел их?» «Похоже, да», — ответил Хавараш. Камни ранили ему пальцы. «А где?» «Вот здесь». Братья склонились над дощечками. Свет преломлялся между камнями, открывал окно. Там виднелась пара. Мужчина явно спешил, тащил за собой связанную и очень злую Алию. «По-прежнему красивая», — изрек Гамрон. «До темноты не догоним», — определил Хавараш. «И как тогда?» «Поставим на дороге что-нибудь, пусть их задержит», — решил старший. «Что-нибудь обычное?» — спросил Урахат. «Гору? Озеро?» Старший задумался. «Хм, насколько я ее знаю, она скорее убьет себя, чем даст тому паршивому ловчему». «Хм, так подставим ему шлюху?» «Элегантную курву с манерами сагини. Пусть задержит его на ночь». «Эх, мне б так задержаться», — вздохнул Урахат.